Эпиграфом к своему роману Достоевский взял слова из Евангелия от Иоанна. «Если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плодов». Второй сын Федора Павловича, Иван, на 4 года моложе Дмитрия. Он рос в чужой семье угрюмым отроком и рано обнаружил блестящие способности. Учился в университете естественным наукам, сам содержал себя грошовыми уроками и журнальной работой, написал статью о церковном суде, которая привлекла всеобщее внимание. Приезд его к отцу окружен загадочностью. Алеша не понимает, как брат его, столь гордый и замкнутый, может ужиться с безобразником Федором Павловичем. В сцене в трактире он признается Ивану. «Брат Дмитрий говорит про тебя. Иван — могила. Я говорю про тебя, Иван — загадка. Ты теперь для меня загадка». Алеша чувствует, что Иван занят чем-то внутренним и важным, стремится к какой-то цели, может быть, очень трудной. Он совершенно знал, что брат его атеист. Так загадочно вводится автором фигура ученого брата. Поведение его непонятно и двусмысленно. Почему, будучи атеистом, пишет он о теократическом устройстве общества? Почему внушает отцу мысль обратиться к посредничеству Зосимы и устроить семейный совет в монастыре? Почему он твердо и серьезно принимает благословение старца и целует его руку? Ясновидец Зосима сразу отгадывает тайну молодого философа. Ивана Бог мучает. Сознание его разрывается между верой и неверием. Старец говорит ему, идея эта еще не решена в вашем сердце. И мучает его. В этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения. Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное такою мукою мучиться. Горняя мудрствовати, и в горних искати наше божительство на небесех есть. Иван не самодовольный безбожник, а высокий ум, сердце высшее, мученик идеи, переживающий неверие как личную трагедию. Зосима заканчивает пожеланием. Дай вам Бог, чтобы решение сердца вашего постигла вас еще на земле, и да благословит Бог пути ваши. Праведник благословляет неустанные стремления грешника и предсказывает ему падение и восстание. Автор легенды о великом инквизиторе не погибает, как оледенелый сердцем Ставрогин, в эпилоге Мите пророчествует. «Слушай, брат Иван всех превзойдет, ему жизнь, а не нам, он выздоровеет». Ивана спасет карамазовская земляная сила, которую он наследует от отца. В его крови тоже разлит яд сладострастия. Ему тоже, как и Дмитрию, ведомо вдохновение эроса и космические экстазы. В нем есть такая сила, что все выдержит. Алеша спрашивает, какая сила? Иван отмечает, карамазовская. Сила низости карамазовской. Это... потонуть в разврате, задавить душу в растлении, да, да, пожалуй, и это. Но сладострастие насекомых для Ивана только возможность, отдаленная угроза старости. Он еще молод и чист, ему доступна человеческая страстная любовь. Познакомившись с Катериной Ивановной, он весь и бесповоротно отдался пламенной и безумной страсти своей к ней. Его любовь к миру столь же экстатична, как и у Дмитрия. Иван признается Алеше. «А все-таки я захочу жить. И уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока весь его не осилю. Я спрашивал себя много раз, есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту исступленную и неприличную, может быть, жажду жизни. И решил, что, кажется, нет такого. Жить хочется. И я живу. Хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки. Дорого голубое небо, дорог иной человек. Иван душевно связан с героем-подростком. Версиловым. Ему тоже хочется попасть в Европу, поклониться святым могилам. Он логик и рационалист. Он делает удивительное признание. «Я знаю заранее, — говорит он, — что паду на землю и буду целовать камни и плакать над ними. Собственным умилением упьюсь». Атеисту Ивану доступны слезы восторга и умиления. И он, как Алеша, способен пасть на землю и обливать ее слезами. Но карамазовская сила, любовь к жизни, сталкивается в его душе с другой силой, безбожным разумом, который разлагает и убивает ее. Он отрицает умом то, что любит сердцем, считает свою любовь бессмысленной и неприличной. Разве достойно человека любить нутром и чревом то, что разумному сознанию его представляется беспорядочным, проклятым и, может быть, бесовским хаосом? В Иване завершается многовековое развитие философии разума от Платона до Канта. Человек есть существо разумное, эта аксиома вошла в его плоть и кровь. Иван горд своим разумом. Ему легче отказаться от Божьего мира, чем от разума. Если мир не оправдан разумом, его нельзя принять. Рационалист не желает примирения с какой-то ахинеей. Тут и начинается трагедия. Разумное сознание в миропорядке никакого смысла не находит. В мире есть иррациональное начало, зло и страдание, которое непроницаемо для разума. Иван строит свою гениальную аргументацию на самом чистом виде зла — страдания детей. Ничем нельзя ни объяснить, ни оправдать слез пятилетней девочки, истязуемой родителями-садистами, мучений мальчика, затравленного борзыми собаками, стонов младенцев, вырезанных турками в Болгарии. Если мировая гармония необходима, основана на слезах и крови, то прочь такую гармонию. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка, который бил себя кулачками в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к боженьке, заявляет Иван и насмешливо заключает. Слишком дорого оценили гармонию. И не по карману нашему вовсе столько платить за вход, а потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. Не Бога я не принимаю, Алеша. Я так билет ему почтительнейше возвращаю. Ученый брат презирает насмешки в духе Вольтера и банальное опровержение существования Бога. Его тактика коварнее и опаснее. Споря с предполагаемым противником, он начинает с того, что уступает ему в главном и, казалось бы, важнейшем, допускает существование Бога. Этим хитрым приемом он только усиливает значение своего основного аргумента. «Я ни Бога не принимаю, пойми ты это. Я мира им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять». Бога он принимает, но только для того, чтобы возложить на него ответственность за созданный им проклятый хаос, чтобы похулить святое имя его и с убийственной почтительностью возвратить ему билет. Бунт Ивана страшнее наивных шуточек атеистов XVIII века. Иван не безбожник, а богоборец. Аргументация его, кажется, совершенно неопровержимой. Он обращается к христианину Алёше и заставляет его принять свой атеистический вывод. «Скажи мне сам прямо, — говорит он, — я зову тебя, отвечай. Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. Но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь только крохотные созданицы, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачком в грудь, и на неотмщенных слезках его основать это здание. Согласился ли бы ты стать архитектором на этих условиях? Скажи, да не лги!» И Алеша, верующий и пламенно любящий Бога, на вопрос этот принужден ответить: «Нет, не согласился бы». «Это значит, архитектора, создавшего мир на слезах детей, я не принимаю. В такого Бога я верить не могу. Иван торжествует. Сетью своих логических умозаключений он поймал монаха и вовлек его в свой бунт. Действительно, Алеша не мог ответить иначе. Если бы он согласился купить счастье человечества ценой слезинки младенца, в ту же самую минуту он потерял бы свой образ Божий и перестал быть человеком. Острота рассуждения Ивана в том, что он отрицает Бога из любви к человечеству. Выступает против Творца в роли адвоката всего страждущего творения. В этом самозванстве таится дьявольский обман. Атеист взывает к благородным человеческим чувствам, состраданию, великодушию, любви. Но в его устах это чистая риторика. Алеша мог бы напомнить брату его любимую идею. На всей земле нет решительно ничего такого, чтобы заставляло людей любить себе подобных. Если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие. Иван в бессмертие не верует и людей любить не может. Он надевает на себя маску человеколюбия, чтобы поставить себя на место человеколюбца Бога. Он где добрее и сострадательнее Бога, он создал бы более справедливый порядок. Горделивое притязание Люцифера, древнее как мир. Если снять с бунта богоборца лживо-гуманные покровы, он сведется к одному положению. Существование в мире зла доказывает, что Бога нет. Христианская религия признает грехопадение и верит в наступление страшного суда. Иван отрицает первое и презрительно отказывается от второго. Никакого возмездия за невинные страдания он не желает. Для христианина все человечество — единый Адам. В нем все согрешили, все зачаты в беззаконии и рождены во грехах. Иван утверждает, что первородного греха нет, что человек рождается невинным, поэтому страдания детей несправедливы, и страшный суд бессмыслен. Отрицая первородный грех, он снимает с человека ответственность за зло и возлагает ее на Бога. Но злой Бог не есть Бог, что и требовалось доказать. Вся сила христианства в личности Христа, победителя греха и смерти. Но если нет греха, не нужно искупление. Диалектика идей неизбежно ведет атеиста к столкновению с пресветлым ликом Бога-человека. Алеша, подавленный аргументами Ивана и принужденный разделить его бунт, вдруг спохватывается. Он вспоминает, что в мире есть существо, которое может все простить, всех и вся и за все, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Алеша простодушно думает, что Иван забыл о нем, но тот давно ждал этого возражения. Он знает, что все его доказательства окажутся бессильными, если ему не удастся не спровергнуть дело Христа. Разрушив идею грехопадения и возмездия, атеист должен уничтожить идею искупления. Задача его титанически дерзновенна. Как бороться с Богом живым? В чем обвинять единого безгрешного? Как поднять руку на вековечный идеал красоты? Богоборец понимает безмерную трудность борьбы. Он резко меняет тактику. Вместо логических доводов — религиозный миф. Вместо фактов из современной действительности — легенда, действие, которое происходит в Испании XVI века. Легенда о великом инквизиторе, величайшее создание Достоевского. Здесь вершина его творчества, увенчание его религиозной философии. Спаситель снова приходит на землю. В Севилье — самое страшное время инквизиции. Он появляется среди толпы, и народ узнает его. Лучи света и силы текут из его очей. Он простирает руки, благословляет, творит чудеса. Великий инквизитор, 90-летний старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом и впалыми глазами, велит страже заключить его в тюрьму. Ночью он приходит к своему пленнику, останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Потом начинает говорить. Легенда — монолог великого инквизитора. Христос остается безмолвным. Взволнованная, огненная и патетическая речь старика направлена против дела и учения Бога-человека. Обвиняя его, он оправдывает себя, свое духовное предательство. Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, искушал Христа в пустыне, и он отверг его. Инквизитор утверждает, что искуситель был прав. «Ты хочешь идти в мир, — говорил он Христу, — и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей, в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы. А видишь ли сии камни в этой ногой раскаленной пустыни? Обрати их в хлебы. И за тобой побежит человечество, как стадо благодарное и послушное. Спаситель отверг совет злого духа, ибо не пожелал хлебом купить послушание, не пожелал отнять у людей свободу. Инквизитор пророчествует. Во имя хлеба земного восстанет на Христа дух земли, и человечество пойдет за ним. На месте храма воздвигнется Вавилонская башня. Но промучившись 1000 лет, люди вернутся к римской церкви, исправившей дело Христа, принесут ей свою свободу и скажут: «Лучше поработите нас, но накормите нас». Первое искушение в пустыне — пророческий образ истории человечества. Хлебы — символ безбожного социализма. Искушению страшного и умного духа подпадает не только современный социализм, но и римская церковь. Достоевский был уверен, что католичество рано или поздно соединится с социализмом и образует с ним единую Вавилонскую башню, царство Антихриста. Инквизитор оправдывает измену Христу тем же мотивом, каким Иоанн оправдывал свое богоборчество — человеколюбием. Спаситель ошибся в людях. Он слишком высоко о них думал, слишком многого от них требовал. Инквизитор говорит: люди малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Слабое, вечно порочное и вечно неблагодарное людское племя. Ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они и невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал. Он слаб и подл. Так Христову учению о человеке противополагается учение Антихриста. Христос верил в образ Божий в человеке и преклонялся перед его свободой. Инквизитор считает свободу проклятием этих жалких и бессильных бунтовщиков и, чтобы осчастливить их, провозглашает рабство. Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее этот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Лишь немногие избранные способны вместить завет Христа. Неужели же он не подумал о миллионах и десятках тысяч миллионов слабых, которые не в силах предпочесть хлеб небесный хлебу земному? Во имя этой же свободы человека Христос отверг и два других искушения — чудом и земным царством. Он не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Инквизитор принял все три предложения умного духа. «Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. Мы взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. Свобода приведет людей к взаимному истреблению и антропофагии. Но наступит время, и слабосильные бунтовщики приползут к тем, кто даст им хлеб и свяжет их бесчинную свободу». Инквизитор рисует картину